Злые духи сказали, что есть у вас в комнате третий человек, то есть Захарка. Но сам Захарка показал, что трое нас читали черную книгу. Я, доктор Стефан из Пафари. И я не знаю, кто очелся. Духель, проклятые и низверженные, или воры. Давыдка и Карла четырех человек считают за три. Захарка сказал, что спал за печью. А у меня в той палатишке за печью спать нельзя. Две стены у печи свободны. Третья печью приделана к самой палатишке, и промежка нет. А четвертая стена у той печное устье. Захарка же сказал, что он спал и храпел. Как спящему человеку возможно слышать, кто что говорит? Или человеку храпление свое слышать? Спафарий меня не учил не только что богопротивному чему-нибудь, но и ничему. Недоучение было в ваших государских делах, а сынишка моего учил по-гречески и по-латыни литерам малой части. А книги я читал и строил в домишке своем ради душевной пользы, которые Богу не противны, а служа вам, великим государем, сделал книги с товарищами своими и с приказными людьми, и с переводчиками в посольском приказе, какие ни бывали, и ныне на свидетельство моей их работы в посольском приказе. Доносят на меня, будто я многие взятки брал и тесноту твоим людям чинил, покупал отчины теснотою. Но из городов и уездов, которые я ведал в приказах, никто тебе на меня челом не бивал и впредь бить не будет». Когда я ехал в ссылку некоторыми из этих городов, то кроме приятства и подаяния пищи, как подают убогим и разоренным, не слыхал на себя никакого нарекания. Служил я деду твоему и отцу в полковых службах. Когда ратные люди пошли из-под Львова и пришла самая нужда. Отец сына, брат брата мечут, и пришел холод и голод. Солдаты, стрельцы, дворяне, пушки и всякие ратные припасы покинули на степи и разбежались. Боярин Бутурлин пошел скорым походом, а меня оставил с пометанными пушками и запасами на степи. И я с остальными людьми, впрягаясь сам под пушки, все 59 пушек и с запасами допроводил до Белой Церкви и до Москвы. Как под Конотопом упадок учинился вашим государским людям, и отступили воеводы к Путивлю, окоп, обоз, образец и путь строил я, холоп твой. И отошли в Путивль в целости. А когда князь Алексей Никитич Трубецкой хотел идти в черкасские города, и ратные люди, не хотя идти, учинили бунт и привели его боярина за Япончу, то я стрельцами его отнял. Прежде взятия Астрахани писал я к отцу твоему в Троицкий поход, чтобы вора Стеньку Разина из Астрахани не отпускать для многих его воровских причин, как он первое ходил на море. Я с цесарскими посланниками договор учинил, чтобы вас, великие государи, вперед писать величеством, а не пресветлейшеством. Я с польскими и шведскими послами договорился, чтобы они перед вами не сидели в шапках и шляпах. Я, будучи в приказе, учинил прибыли великие, вновь учинил аптеку, кружечный двор и из тех сборов сделал дворы каменные, посольский, греческий, лавки. До моего сидения в малороссийском приказе посылывали ратным людям в Киев и иные города хлебные запасы из Брянска в судах. А те суда делали тут же, в Брянске, и четверть ценою ставливалась в Киеве по 7 рублей и больше. А как я начал посылать на деньги хлеб, и четверть дороже рубля в купле не бывало. За теми расходами после представления отца твоего объявил я тебе 182 тысячи золотых, и ефимков, и денег мелких. Денежный двор 15 лет стоял пуст. Туда серебра в заводе на денежное дело не бывало. Я же завел делать на том дворе деньги, и от того дела непрестанная прибыль была в казну. И за все мои службишки пожалован я был вашей государскую милостью, боярством, отчинами, поместьями. Я наживал вашу государскую милостью на службах полковых и в посылках, и в посольских подарках. и у ваших государских дел будучи, и то все без вины отнято. Есть великий государь, которые в чужих домах живали, и чужие платья нашивали, и чужой хлеб едали, и те при деде твоем и отце столько же или и больше моего у таких дел будучи наживали. Один я возненавиден и оглашен многими деньгами, и золотыми, и животы. А ныне о всех моих деньгах и о всей моей рухлядишке тебе известно. Не таковы объявились, как об них донесено. Дано мне из нажитков отца и моего пожитченка 1000 рублев денег. И то твое жалование не вем, на что издавать, на пищу ль себе или червю своему бедному сиротине в наследие. Кому поверено? Пьяному вору, датскому немчину, который, будучи в Москве, только славы учинил, как его возили пьяного через лошадь и через седло перекинили в карете, положа вверх ногами, и ребята вопили вслед: «Пьяница, пьяница! Шиш на какой!» Петру Марселису пьяный разрезал рюмкую горло. Чаете того и скончался. Чего ради я с ним не ставлен и не допрошен? За что он, вор, не возвращен с пути? Стеньку Разина все бояре на земском дворе расспрашивали и очные ставки давали. А меня, боярина, без суда осудили. Не ложно, холопи твои, у тебя, великого государя, через кровавые свои слезы милости просим. С голоду страждем, и не можем части мяса купить. Да не токмо мясо или калач, ей-ей хлеба на 2 деньги купить не добудем. Прожиточные люди здесь един борщ едят, да прибавляют по горсти муки ржаной. А убогие один борщ, да и тот не родится в Пустозерске. Привозят с Ижмы. Придут в рознь глада ради, и остальные в тот же путь смотрят. 3 письма отправил Матвеев к патриарху. Писал к духовнику царскому, протопопу Никите Васильевичу, князю Юрию Алексеевичу Долгорукому, князю Михаиле Юрьевичу Долгорукому, князю Никите Ивановичу Адоевскому и князю Якову Никитичу Адоевскому, к боярину Родиону Матвеевичу Стрешневу. Все с просьбами о заступничестве. Он решился даже обратиться с этими просьбами и к врагам своим, виновникам своего несчастья, к Ивану Михайловичу Милославскому и Богдану Матвеевичу Хитрово. Клялся перед Милославским, что не он был причиной отправления его на воеводство Астраханское. В письме к Хитрово решился написать следующее. «Еще сугубой милости у тебя прошу. Попроси милости и милосердия у государыни моей, милостивой боярыни Анны Петровны, чтобы она, видя мою невинность и слезы кровавые, и непрестанные с червем моим, и разорение мое бесконечное, для воздаяния на небесах будущих благ, в некончаемом царстве, предстательствовала мне, убогом, у великого государя с тобою». Не зная, что делается при дворе, Матвеев писал даже и к боярину Кириллу Полуехтовичу Нарышкину, отцу царицы Натальи, просил, чтоб царица и царевич Петр ходатайствовали за него у царя. Матвеев не знал, что царица не могла защитить и родного брата своего, Ивана Кирилловича Нарышкина, на которого тот же лекарь Давыд Берлов подал донос. Вследствие этого доноса Нарышкина привели в Кремль, перед Грановитую палату, стрельцы со своим сотником окружили его. Вышел боярин князь Юрий Алексеевич Долгорукий с думным дьяком, который читал сказку. «Говорил ты, Иван, держальнику своему Ивашку Орлу на Воробьеве и в иных местах про царское величество при лекаре Давыдке. Ты, диорел старый, а молодой диорел на заводе ходит, и ты его убей из пищали, а как ты убьешь, и ты увидишь к себе от государыни царицы Натальи Кирилловны великую милость. И будешь взыскан, и от Бога тем, чего у тебя и на уме нет. И держальник твой, Вашка, орел тебе говорил, убил бы да нельзя, лес тонок, а забор высок. Давыдка в тех словах пытан и огнем и клещами жжен многожды. И перед государем, и перед патриархом, и перед бояре, и отцу своему духовному в исповеди сказывал прежние же речи, как ты Ивашку Орлу говорил, чтобы благочестивого царя убил. И великий государь указал, и бояре приговорили. За такие свои страшные вины и воровство тебя бить кнутом и огнем, и клещами жечь, и смертью казнить. И великий государь тебя жалует. Вместо смерти велел тебе дать живот. И указал тебя в ссылку сослать на Рязань, в Рязкий город. И быть тебе за приставом до смерти живота твоего. Брат Иванов, Афанасий Нарышкин, также был сослан. В то время как Милославские хитрово управлялись с Матвеевым и Нарышкиными, патриарх Иоаким управлялся с двумя духовными лицами, которые в царе Алексея Михайловича лишились своего защитника. Мы видели уже покушение Иоакима на духовника царского Андрея Савинова, которого он обвинял в безнравственном поведении и неуважении к нему, патриарху. Царь Алексей упросил патриарха простить духовника, но в самый день похорон царских вражда между ними разгорелась в высшей степени. Патриарх на отпевание вложил в руки покойника прощальную грамоту. Духовник считал это своим правом и вышел из себя. После похорон пришел наверх в комнату, где собрано было все царское семейство, и начал кричать. «Покойный государь прощения не получил. Патриарх не дал мне вручить ему прощальную грамоту. Дайте мне 2000 человек войска, я пойду на патриарха и убью его. Или оружием, или какую отраву убейте мне супостата моего патриарха. Если же не предадите смерти патриарха, то я вас прокляну, а с патриархом управлюсь сам. Я уже нанял 500 ратных людей, чтобы убить его». «Царь, царица и царевны, не соизволиша» – на это говорит наивный официальный акт. Они выдали патриарху расходившегося протопопа. Иоаким созвал собор. 14 марта 1676 года произнесено было осуждение. Кроме выходки во дворце, показаны были еще следующие вины. Первое. Когда по изволению царскому сей злый иерей взят был на управление духовное царского дома, то он самочинием своим и неправильно, не востребовав архиерейского благословения, восхитил самочинно духовную власть и называл себя протопопом без ставленной грамоты. Второе. Вместо заступления за несчастных многим мучения и казни исходатайствовал, обличаемый в своих винах письмами от некоторых людей в правду, что замужнюю женщину прелюбодействовал. Лучше было ему в том грехе каяться, а не обличителям пакости творить и мстить. Многие за него были замучены и посланы в оземствование. Третье. Пьянствовал зазорными лицами, блудническое песнями услаждаясь, с приложением различных игр и бряцаний. Четвертое. Без благословения нашего церковь сам собою воздвиг, будучи под нашим патриаршеским запрещением и ни во что его вменяя обедню служил. Пятое. Вражду положил между царем и нами, патриархом, не хотя себя видеть от нас правильно обличаемо. Привел царя на то, что не хотел ходить в соборную церковь и к нашему благословению. И шестое. Восхитил от живого мужа жену и нуждою ее в супружество другому мужу отдал, и в отчине своей священнику неволею приказал их венчать. Потом у второго мужа отнял ее, прелюбодействовал с нею, а первого мужа без вина в дальнее оземствование послал, темницы в оковах держать велел. Савинов был лишен священства и сослан в Кожеизерский монастырь. Через 2 месяца по осуждении духовника Андрея собор осудил на исправление старого заточника Никона, который, как видно, был в приязненных отношениях к осужденному духовнику. С известием о кончине царя Алексея приехал в Ферапонтов монастырь Федор Лопухин. Никон выслушал неожиданное известие в сильном волнении. Слезы выступили у него на глазах. Но жесткие слова показали, какое чувство сейчас же взяло верх. «Он будет судиться со мною в страшное пришествие Христова», — сказал Никон. И когда Лопухин начал упрашивать его дать покойному письменное прощение, то Никон отвечал, «Подражая учителю своему Христу, повелевшему оставлять грехи ближним, я говорю, Бог да простит покойного, но письменного прощения не дам, потому что он при жизни своей не освободил нас от заточения». Никон не воображал, что если царь Алексей при жизни своей не вывел его из Ферапонтова, то смерть царя приготовила ему еще большую беду, на которую, впрочем, он сам напрашивался. 13 апреля пристав Никона, князь Шайсупов, дал знать, что Никон требует отправления в Москву Игнатия Башковского и дворовой его женки Киликейки, зная за Башковским великого государя великое и страшное дело. Челобитный, присланный Никоном по этому случаю, он подписался патриархом. Этого уже было достаточно, чтобы возбудить гнев настоящего патриарха. Кроме того, Никон сам послал на себя в Москву доносчика в то время, когда доносы на него начали принимать охотно. Башковский рассказал, что Никон лечил крестьянина Кириллова монастыря, и больной умер от его лекарства, что Никон из своей кельи стреляет из пищали и застрелил птицу баклана, что к Никону приезжает много родственников из его Курмыша. В это же время переменен был пристав, князь Шайсупов. Он также, приехав в Москву, порассказал много разных вещей про Никона. Рассказал, что Никон ни в чем его не слушал и никому слушать не велел. Приказал себя называть и в письмах писать святым патриархом. На озере и по дороге на крестах сделал надписи «Смиренный Никон, Божью милостью патриарх поставил, будучи в заточении за Слово Божье и за Святую Церковь». Баклана подстрелил и велел у него крылья, голову и ноги отсечь за то, что он поедал у него рыбу. На кого Никона сердится, тех людей стрельцы и монастырские служки били палками и плетьми. Хвастал Шайсупову, что наперед предсказал Родиону Стрешневу разорение от Стеньки Разина. Присланному из Москвы Лопухину говорил, что у него в Турции живут свойственники. 4 человека стряпчих, и деньги к ним посланы, что цареградский патриарх проклял патриархов, которые его Никона осудили, и называл патриархов ворами. По представлении царя Алексеева весь Великий пост пил до пьяна, и, напившись, всяких людей мучил безвинно, по его же приказу старца Пафнутия били на провеже целую неделю Великий пост. Своими руками бил служку Абросимова, который от этих побоев умер. Старца Лаврентия били палками, а после Никон его запоил вином, отчего тот и умер. Игумен с братью и служки приходят к Никону в праздники, и он, сидя в креслах, дает им целовать руку. Сделал у себя приказ и губу. Приезжала к нему девица 20 лет с братом, малым ребенком, для лечения. И Никон ее запоил до пьяна, отчего она умерла. Новый пристав Ададуров, как приехал в монастырь, так написал в Москву, что Никон живет вовсе не заточником. Построено у него 25 келий, из них поделаны сходы и всходы, и окна большие в монастырь и за монастырь, и живут в этих кельях всяких чинов люди, человек с 10.